Глава 15. Что я там бредил по поводу чуйки на детей? Так вот, ни черта она не работает, потому что я ничего не чувствовал и не подозревал. Даже на миг представить не мог, что наша прошлая связь с Вознесенской имеет продолжение. Даже не ёкнула ни разу. Оракул хренов, провидец долбанный! Я звоню ей. Что творится в моем организме, словами не передать. Будто все кости разом переломали, кое-как ржавыми скобами стянули и обратно поставили. Вдох через силу, выдох до дрожи. Я почти хочу ошибиться. Потому что если я прав, а я, мать вашу, прав, это полный абзац. На часах 3 ночи. Она наверняка спит. Но я продолжаю терзать мобильник до тех пор, пока в трубке не раздается сонный голос. Что случилось? Слышу, как Вознесенская зевает и ворочается в кровати. И чертовски жалею, что прямо сейчас она далеко. Не дотянуться, не увидеть. А мне чертовски хочется лицезреть ее физиономию в этот момент. Заглянуть в бессовестные глазища, чтобы увидеть реакцию. Но я не могу ждать. Меня кроет по-черному. Не получается нормально думать, планировать, просчитывать ходы и анализировать. Меня хватает только на одно. Прохрипеть в трубку. Кто отец Макса? И тишина. Проходит не меньше минуты, а я даже дыхания ее не слышу. Будто связь пропала. У меня мороз по коже. Перекручивает так, что больно пошевелиться. Дергаю ее, едва сдерживаясь. Ты слышишь меня? Извини, задремала. Ты так поздно позвонил, я спала. Глаза слепаются. Так явно и так неуклюже пытается соскочить, что только идиот этого бы не заметил. Я не идиот. Хотя смотря с какой стороны посмотреть. Я задал вопрос. И хочу получить на него ответ. Давай без игр и обезьяньих ужимок. Кто отец Макса? Рылся в моем деле? Сон из ее голоса пропадает моментально. Я не вижу ее, но чувствую, как ощетинивается, как выставляет свои ежиные иголки. Рылся. Не можешь без своих гестаповских привычек? Какого хрена, Демид? Такого, что прорабатываем Щеглова, с которым ты схлестнулась. Затыкая ее, напоминая о проблемах с потным уродом. Слышу в трубке отчетливое шипение. Это уже не еж, это кобра, которая относится ко мне, как к опасному врагу. Я не слышу ответа на свой вопрос. Кто отец Макса? Повторяю в 3-й раз. На языке расползается горечь, в желудке ледяной ком. Кажется, мне в жизни так хреново не было, как сейчас. Я знаю правду, но мне надо услышать это от нее. А разве твои ищейки не доложили тебе? Не раскопали? В каком роддоме рожала? Рост, вес? За что ты им платишь, Барханов? Она еще издевается. Но за ее наглой бравадой отчетливо слышен страх. Зараза боится. Я тоже боюсь. Того, что сейчас сорвусь, поеду к ней, и тогда хана всему. Армагеддон гарантирован. Не сдержусь. Во мне ни хрена не осталось от рассудительного, сдержанного Демида. Сейчас внутри кипит и пылает сама бездна. Эмоции, с которыми у меня обычно беда, кроют так, что меня реально трясет. Руки ходят ходуном, как у наркомана под ломкой. Кишки сводят. Вознесенская. Останавливаюсь, выдыхаю, пытаясь удержать хоть каплю здравомыслия. Мне приехать? Кажется, я слышу, как у нее стучат зубы. А может, это мои собственные клацают, потому что не могу справиться с нервной дрожью. Никаких приездов! Она на грани истерики, и от этого мне еще хуже. Задыхаюсь. Не открою, даже если под окнами орать будешь или в дверь ломиться. Я не хочу тебя видеть. Слышишь, Барханов, не смей приезжать. Расслабься, ежик. Я отвечаю ей, не скрывая горечи. Я сейчас не в том состоянии, чтобы видеть тебя вживую, потому что сломаю. Именно этого мне сейчас хочется. Сломать, причинить боль, чтобы хоть как-то погасить свою собственную. Если ты хочешь знать, от тебя ли Макс, то нет, не от тебя. Лерка говорит наигранно бодро, агрессивно, напористо. Защищается и нападает одновременно. С моей внешностью, знаешь ли, недостатка в мужиках нет. И вообще, раз твои ящейки раскопали про Макса, то ты, наверное, уже видел его фотографию. Именно на нее я сейчас и таращусь. На маленького 100% Барханова, который ни хрена не Барханов, потому что одна стерва решила смолчать. Ты даже рядом там не стоял, так что расслабься. Лера! В моем голосе, наверное, проскакивает что-то такое, потому что она затихает. Половина Бархановых – блондины. Судорожный вдох в трубке. Знает, что попалось. Лер, ты же понимаешь, что я все равно узнаю. Могу протащить вас по всем врачам и анализам. Если понадобится, заставлю силой, и мне за это ничего не будет. Ты хочешь этого? Уверена? Она пыхтит так, будто пробежала марафон. Ее молчание красноречивее любого крика. Но я хочу услышать это. От нее. Просто ответь. Он мой? Да, твой. Наконец выдавливает через силу и бросает трубку. Я сижу, как дурак, прижимаю телефон к уху и не могу пошевелиться. Знаю, что перезванивать бесполезно. Не ответит. Ехать тоже. Не пустит. Только если дверь силой высаживать. А у меня нет сил. Такая слабость накатила, что рукой не пошевелить. Как завороженный пялюсь на их фотографию и не понимаю, как это могло случиться. Как я оказался среди тех мужиков, которые не в курсе того, что у них есть дети. Мне всегда казалось, что это удел конченых уродов или недотеп, которые не уследили за случайной каплей, настрогали ребенка с первой подвернувшейся под руку бабой и свалили в туман. Удел тех, кто недостоин. Это насколько же ты меня ненавидишь, Лерочка, если вот так хладнокровно? Кто еще из нас жестокий, ежик? То, что сейчас происходит у меня в сердце, не передать словами. Там просто на разрыв. Одна эмоция перехлестывает другую. Злость, радость, ярость, боль, неверие. Было скучно, Барханов. Чувств не хватало. На, ёпт, получи. До самой крыши и даже выше. И куда деваться от этих самых чувств, не знаю. Я бы и рад нацепить привычную маску непробиваемого равнодушного козла и спокойно все обдумать, но не получается. Меня так штормит, что я всерьез опасаюсь, что разнесу все вокруг. Лера, чтоб тебя! Как вообще посмела утаить? Что за детский сад? А не сцепись она со Щегловым? Я так бы никогда и не узнала о существовании Макса. Она так бы и молчала. В моей рациональной башке не укладывается. Как такое вообще возможно? Я никогда не мог понять и просчитать Вознесенскую. Ну, чтоб настолько. Это капец. Мне тошно дома. Тошно одному. Великий и ужасный Демид Барханов не может сам справиться со своими проблемами. Докатился, блин. Из-за девчонки, которая когда-то давно сунула фак мне в нос. Если бы я тогда знал, что все так обернется. Но я не знал тогда. И сейчас тоже не знаю, как выгребать из этого дерьма. Поэтому делаю то, что никогда не делал. Звоню брату. Не для того, чтобы обсудить бизнес или просто перекинуться парой слов. Я звоню ему, потому что мне нужна поддержка, надежное плечо рядом. Сам я не вытягиваю. На часы смотрел? Шепчет в трубку после того, как я выслушал два десятка гудков. Нет. Что-то случилось? Он сразу улавливает мое настроение. Да. Приехать? Я сам. Я знаю, что Вероника не любит, когда я появляюсь у них, но сейчас готов терпеть ее недовольство. Мне нужно сбежать из дома. Нужно сбежать от этой проклятой папки с материалами на Вознесенскую и от самого себя. Водитель, которого я только недавно отпустил, возвращается без лишних вопросов. Я плачу ему так много, что этой суммы достаточно, чтобы погасить любое недовольство. Его время принадлежит мне. К Артуру. Бросаю, падая на сиденье. Жестом показываю, чтобы поднял перегородку. Я хочу побыть один. В потном кулаке фотография Лерки с сыном. И всю дорогу я пялюсь на них, не отрываясь, даже не моргая. Будто боюсь, что стоит только сомкнуть веки, и картинка пропадет. Я никогда не представлял ее в роли матери. Слишком шальная, слишком громкая и наглая для того, чтобы сюсюкать над кроваткой и петь детские песенки. Я был уверен, что с этой задачей она не справится. Будет откладывать лет до 30, до тех пор, пока нагуляется, и вся дурь из головы уйдет. Сделала. Справилась. И родила, и доучилась, и работает. И мужикам головы кружит. И срать она хотела на то, что я там думал или просчитывал. Артур встречает меня в дверях. На нем спортивные штаны и футболка, надетая наизнанку. Глаза красные и немного ошалевшие от недосыпа. На кухню. Шепчет и кивком указывает направление. Я захожу первым, он следом. Тихо прикрывает дверь и на миг замирает, прислушиваясь. Убедившись, что все спокойно, оборачивается ко мне. Я не стал будить Веронику и говорить, что ты приедешь. Киваю. Веронике точно незачем об этом знать. Что стряслось? На тебе лица нет. Я молча протягиваю ему смятую фотографию. Что это? Артур берет снимок, расправляет его и долго рассматривает. На его лице выражение крайней озадаченности. Уверен, что сейчас брат пытается придумать какое-то логичное объяснение этому всему. Если бы я не видел эту девушку с тобой, я бы подумал, что у нее на руках маленький Кирюха. Наконец произносит он, поднимая на меня взгляд. В нем плещется немой вопрос, хотя он и так знает ответ. Это Макс. На его имени меня подводит голос, срывается на хрип. Макс. Максим. Я до сих пор не могу поверить в его существование. Сколько ему? 2 с хвостом. И как давно ты знаешь о его существовании? Мрачно интересуется брат, снова опуская взгляд на фотографию. Меньше часа. Я отхожу к окну, за которым непроглядная ночь. Сдавливаю виски, пытаясь погасить пульсирующую боль в голове. «Черт, дым!» — выдыхает он. «Черт! Я не знаю, что сказать. Это все так...» Я криво усмехаюсь. Красноречие Артура дает сбой. Свое собственное давно уже валяется в ауте. Как и выдержка. как и здравый смысл, как и все остальное. 100 очков в твою пользу, Лерочка. Еще никому не удавалось так размотать меня, чтобы сказать ничего не мог, чтобы не знал, куда идти и что делать. Почему она не сообщила? Потому что считала меня конченным козлом. До сих пор считает. Я о сыне случайно узнал. Понимаешь? Случайно. Если бы не обстоятельства, хрен бы она мне сказала. Меня потряхивает от злости. Я буквально взрываюсь, вываливая на брата все, что накопилось. Он слушает, мрачно наблюдая за тем, как я мечусь из стороны в сторону. Не перебивает. Только в конце, когда я полностью выдыхаюсь и обессиленно плюхаюсь на стул, спрашивает. «Что будешь делать?» «Сын будет со мной. Без вариантов». Я не успеваю договорить, как дверь распахивается, и на кухню влетает Вероника. Маленькая, растрепанная, закутанная до самых пяток в белый пушистый халат. Она подлетает ко мне и с такой силы толкает в грудь, что чуть не сваливаюсь со стула на пол. «Не смей! Слышишь, Барханов? Не смей даже думать об этом!» — рычит она. «Вероника!» — Артур пытается ее успокоить. «А ты?» — отпихивает от себя его руки. «Если я узнаю, что ты ему помогаешь, что бы он там ни задумал, я разведусь с тобой. Понял?» «Ника!» «Я серьезно. Если вы посмеете с ней провернуть то же, что когда-то сделали со мной, не прощу. Никогда!» Она сжимает кулаки, с вызовом смотрит то на меня, то на брата. Сейчас она похожа на тигрицу, и ничего в ней нет от той нежной и тихой Вероники, к которой мы привыкли. «Вам мало того, что вы в прошлый раз натворили?» В ней столько ярости, что мы, два здоровенных взрослых лба, невольно отступаем и виновато отводим взгляды. «Вероник, иди спать, мы сами разберемся». «Разберетесь вы, как же?» — шипит она. «Вершители судеб, мать вашу!» Я никогда не слышал, чтобы она выражалась. «Не суйся к ней, Демид!» — подступает ко мне, заглядывая в глаза. «Я тебя очень прошу. Ты же ведь сломаешь и не заметишь. Девчонка молодая, хорошая». «Она должна была сказать». Цежу сквозь зубы. «Пусть не сказала. Значит, были причины. Может, не доверяла тебе. Может, боялась. Неважно». «Важно. Она не имела права скрывать». «А ты не имеешь права забирать у нее сына». Я медленно выдыхаю. «Имею, Ника. И заберу. Только не сына, а их обоих. Если потребуется, волоком ее утащу. Все, хватит с меня». Этой ежиной самодеятельности.